Через полчаса не опаздывай, чмоки-чмоки». Афанасьев улыбнулся одними уголками губ, сбрасывая звонок. Шурик понятливо хмыкнул всем своим несуразным видом, давая понять, что прочитал начальника и прекрасно знает, о чем тот думает. «Чего лыбишься? В магазин дуй. 10 минут у тебя», — недовольно фыркнул следователь. «И доску свою забери, коллеги насмех поднимут». «Товарищ капитан», — простонал парнишка с обидой, осматривая свое творчество. «Доска же помогла, может, оставим? Из окна выкину, если не уберешь из моего кабинета». «Понял, понял, не надо из окна». «Подарок все же, к тому же не наш», — вздохнул лейтенант, убирая фотографии. Потом остановился в дверях, деловито взглянув на начальство. «А конфеты с коньяком брать?» «И что удумал?» «С орехами. А ну, брысь отсюда!» Афанасьев зашел в морг и остановился возле кабинета старшего судмедэксперта. Он посмотрел на часы, понимая, что опять опоздал. Все Шурик виноват, 20 минут по магазину шастал. В супермаркет поплелся, нет, чтобы в местный ларек на углу заскочить. Зато список продуктов внушительный, постарался. Даже неудобно перед коллегой, не на свидание ведь собрался. «Алина, можно?» — заглянул он, зачем-то приглаживая волосы. «Заходи, чайник 10 минут назад вскипел», — ответила она. «Бутерброды принес?» Афанасьев молча поставил пакет на стол. «Что за дело, утопленница твоя?» «Откуда знаешь?» — удивился Роман. «Какие еще у тебя дела могут быть, Афанасьев? Сразу поняла, что ты от меня не отстанешь, как только в вашем расследовании всплыл неопознанный труп 5-летней давности. Все ждала, пока наберешь», — хмыкнула Алина, разбирая пакет. «Но сначала поедим, умираю с голода». «Конфеты, вишня с коньяком. Вечер намечается томным», — рассмеялась она. «Давай садись, сейчас приготовим». «Ну, Шурик получит у меня», — пробубнил Афанасьев себе под нос. «Значит, младшего лейтенанта в магазин отправил», — поддел судмедэксперт, нарезая скальпелем идеально ровные кусочки колбасы. «Лейтенант уже довольно поправил Роман. Способный паренек, далеко пойдет». «Как быстро растут чужие дети», — Алина покачала ярко-розовой головой, подкладывая ему бутерброд. «Давай рассказывай, зачем черт старого принес в мое царство мертвых?» «Ладно, шучу. Посмотрела я твое дело. На первый взгляд ничего интересного нет. Рефлекторный тип утопления называется также синкопальный. Обусловлен одновременным прекращением дыхательной и сердечной функции при внезапном попадании человека в экстремальные условия. Этот тип утопления может развиться при воздействии воды, низких температур на рецепторный аппарат кожных покровов, гортани, глотки. Что не противоречит версии следствия. Неизвестная упала в реку. Осень, холодно, вывод сам напрашивается. Следы борьбы в отчете не указаны, как и синяки на теле. Видимых причин полагать, что это убийство, не было. Рефлекторный тип наблюдается в среднем в 10% всех случаев утопления. Не самый распространенный, но тем не менее». «Значит, ничего», — вздохнул Афанасьев, доедая бутерброд. «Чем ты слушаешь? Я же сказала в самом начале. На первый взгляд», — озорно хмыкнула Алина. «Причина смерти подогнана под версию следствия. Видишь ли, в чем дело? Рефлекторный тип утопления возможен не только при воздействии низких температур, но и при сильном испуге. Особенно это распространено у молодых эмоциональных женщин». «Любой мог испугаться. Сложно сохранять спокойствие, падая в ледяную воду». «Разумеется. Судмедэксперт, проводивший вскрытие, тоже так решил. Но материал на анализ все же отправил. В легких вода пресная, хлорированная из-под крана. Девушка уже была мертва, когда попала в реку. Среда не совпадает. Это убийство, Афанасьев. А вот радоваться этому или нет, решать тебе». «Почему на это не обратили внимания? СИЗО в твою налево, та еще гниль!» «Это не ко мне вопрос. Могу только предположить. Результаты анализов пришли, когда дело уже было закрыто. Девушку никто не искал, личность не установили. Висяки никому не нужны. Еще бутерброд?» «Нет, спасибо», — мотнул головой Роман. «Значит, убийство. Необходимо разрешение на эксгумацию, я оформлю бумаги. Но, умоляю, вскрытие проведешь сама». «С этим проблемка. Утопленницу не хоронили, ее кремировали. Приказ поступил сверху. Без тела и только на основании проб воды дело не возобновить. Мало ли что в наших реках плавает, все можно списать на сливы канализации». Где наша красавица попала в воду, доподлинно неизвестно. Рядом могла находиться труба. Чисто теоретически такой вариант возможен, практически нет. В таком случае она должна была утонуть именно в этой самой трубе. Так что повесить очередное вскрытие трупа на меня у тебя не выйдет, извиняй. Вот же, нелегкая, пробубнил Афанасьев. Есть какой-то вариант, как можно узнать, было ли у девушки генетическое заболевание? Может быть, остался какой-то биоматериал? У вас же должны храниться образцы. Очень нужно, Алина, выручай. По закону образцы хранятся год. Но если очень повезет, в нашей работе бывают случаи, когда их забывают утилизировать. Я постараюсь узнать, но обещать ничего не могу. Алинка, ты моя умница, улыбнулся следак, потянувшись еще за одним бутербродом. «Знаю, Афанасьев», — рассмеялась судмедэксперт, встряхнув розовой копной. «А ты мой вечный должник. Угораздило по молодости дело с тобой вести». Глава 26. Страна Оз. После уютной квартиры в гостиницу возвращаться совершенно не хочется. Глупая мысль промелькнула — переехать наглым образом домой, пока жены нет. Хорошая еда, кровать, ванна. Но нет. Мельник в покое не оставит. Стоит только представить ее на Аленкиной кухне или в спальне, в дрожь бросает. К тому же Афанасьев — опытный следак. Думаю, после моего побега он первым делом бросился сюда. Несуразица выходит. Сам себя веду как преступник, прячусь, ворую симки у ребенка. И что после этого всего окружающие думать должны? Все глубже и глубже зарываюсь. Как потом выкарабкиваться? Проблем не оберешься, и это еще при положительном исходе. Если в живых останусь, в чем уверенность, с каждым днем тает, как снег на ладонях. Да, действительно снег. Первый снег в этом году слишком рано. Языком, как в детстве, ловлю. Я люблю зиму, особенно первые деньки, когда деревья покрываются серебром, а замерзшая трава хрустит под ногами. Красиво в чем-то сказочно. Не то, что потом наступает. Грязь, слякоть, реагенты под ногами, так что обуви на один сезон с трудом хватает. Но сейчас как-то неправильно это. Деревья еще желтые стоят, листва не везде опала. 5 лет назад в это время погода была теплее. В каких условиях эти твари содержат Нику, остается лишь предполагать. Такая погода особенно опасна для ребенка. Простуда скосить может, разумеется, если она все еще человек. Мы уже потратили слишком много времени и продолжаем тратить. Остается только надеяться на лучшее. Что ж, у нас всегда так. Contra spem spero.